Театральные истории. Любите ли вы актеров, сударыня? Сам я от них без ума и предпочитаю беседу с ними любой другой. Мне кажется, что тесное переплетение вымышленных персонажей с их собственной человеческой сутью производит самый неожиданный и поэтический эффект. Странные узы связывают героиню Россина и живую, вполне земную, женщину, которая до самого выхода на сцену ведет весьма смелые разговоры. Особое удовольствие доставляют мне различные театральные истории, в которых действительность причудливо сплетается с вымыслом, как в какой-нибудь драме Пирандел. Недавно я ездил в Руан читать лекцию. После спектакля два актера, старый и молодой, пригласили меня пропустить стаканчик и поведали мне несколько забавных случаев из театральной жизни. Молодой актер играл в недавно появившейся пьесе, кажется, это была великовозрастная и простодушная девица, роль юноши, который, разочаровавшись в любви, вознамерился покончить с собой и с этой целью стащил револьвер у приятеля. Это вовремя обнаруживается, безутешного любовника отчитывают, и под конец владелец револьвера строго говорит ему: «А ну-ка, верни мне оружие». Юноша в полном изнеможении протягивает револьвер. «Это была замечательная сцена», — продолжал рассказчик. «Но в тот миг, когда мне следовало вернуть оружие, я, ощупав карманы, с ужасом понял, что забыл взять его с собой. Револьвер остался за кулисами». «Драматическое положение. Как же вы поступили?» «Сперва я задрожал от страха. Потом меня точно озарило, и я с достоинством проговорил: «Нет, нет, я хочу сохранить этот револьвер как напоминание, но клянусь тебе, что никогда не пущу его в ход». Удивительное присутствие духа. Этот случай напоминает мне другой, тот, что произошел с госпожой Дорваль во время представления романтической драмы Дюма отца Антони. Припоминаете? В самом конце любовник Адели Дерве закалывает ее кинжалом. Входит муж, полковник Дерве, и убийца говорит ему: «Она мне противилась, я ее убил». На одном спектакле в Руане Бокаш, игравший в этой пьесе и выведенный из себя, я уж забыл почему, то ли директором театра, то ли зрителями, выбежал со сцены, не произнеся своей коронной фразы. Мари Дорваль, по ходу пьесы уже убитая, видит, что Бокаш исчезает, и на сцену выходит полковник. Понимая, что катастрофа неотвратима, она хладнокровно приподнимается и говорит мужу: «Я ему противилась, он меня убил». Взрыв аплодисментов, занавес. Публика нашла это естественным. «Публика все находит естественным», — вмешался старик. «Знакомо ли вам утверждение Симоны, великой Симоны? Публика не слушает, а если слушает, то не слышит, и если же слышит, то не понимает». Бесспорно, одно самое удивительное и неправдоподобное в театре принимается как должное, замечаю я. Иоланда Лафон рассказала мне, что на сцене театра «Дез Арт» она когда-то играла в пьесе «Помрачение» роль некой Жудит. По ходу действия героиня убегает на сцену вне себя от волнения и бросается в дом, охваченный пламенем. После чего чуть позже на сцену выходит другой актер и объявляет: «Жудит умерла». На одном из вечерних представлений возникла путаница. Этот актер появился на сцене слишком рано и сказал самой Жудит: «Жудит умерла». Иоланда Лафон сочла, что все пропало, однако в зале никакой реакции. Представление продолжалось, никто ничего не заметил, и в антракте ни один зритель даже не вспомнил об этом происшествии. Вот в чем прелесть театра. Театральные истории нанизывались одна на другую. им нет конца. Прощайте.